в помощь учителю. Я никогда не видела окружности такой безукоризненной наружности. Был биссектрисе дом не нужен, всегда носилась по делам, но, постарев, вернулась к мужу и делит угол пополам. Недавно встречала в работе совместной твое уравнение с одной неизвестной. Все изменилось в этом мире, и перемен не перечесть, но дважды два всегда четыре, и дважды три все время шесть. Я думаю, поэтому таблица умножения прозаикам с поэтами внушает уважение. Простое предложение лежало без движения, и ждали продолжения внизу пустые строчки. «Какое продолжение?» – вздохнуло предложение. «Вы что, не понимаете, что я дошло до точки?» Тычинки, пестик и пыльца нам вместо мамы и отца. Мой маленький ежик – веселый бездельник. Купить ему, может быть, еженедельник. И пусть он запишет на листике белом все то, что хотел, но забыл и не сделал. А если мой ежик и справится все же, тогда ежедельник куплю ему тоже. Среди Средиземного моря есть остров по имени Крит, который когда – неизвестно, и кем – неизвестно – открыт. И тайна открытия Крита, столетие, эпоха, года глубокою тайной покрыта, как дно покрывает вода. Известны из истории различные примеры, что кроме чувства юмора полезно чувство меры. Нет загадочней натуры, чем у аббревиатуры. Когда человечество было моложе, дворцы на каналах построили дожи. Столетия прошли, их славу умножили, дворцы устояли, а дожи не дожили. Не знаю откуда, не знаю куда, плывет, уплывает по речке вода. Вот если кораблик по речке пущу, и если его я потом отыщу, то, может быть, он мне расскажет тогда, куда уплывает по речке вода. Рано утром в пол второго в полдень к нам пришла корова. И не вымолвив ни слова, молчаливо и строга, прошептала мне сурово: «Молока не пей сырого». Постояла и ворота почесала о рога.